Глава 11. Одно за другим происходят три события. Повар бормочет слова извинения и спешно покидает кухню, захватив злосчастную стеклянную кружку. Иэн тянется к Бет, чтобы успокоить ее, но она отстраняется. «Возьми себя в руки!» — требует Иэн. И тут раздается легкий скрип, словно где-то пришли в движение металлические шестерни. Позади меня раздвигается панель. Я оборачиваюсь и вижу седую женщину старше 60 лет. Опираясь на трость и прихрамывая, она выходит из лифта, который был скрыт за кухонной панелью. Я-то предполагала, что за ней находится кладовая. «Иэн, я как раз поднималась послушать, как играет Роуз. Почему все кричат? Что ты натворил?» Она невысокого роста, немного грузная, с простоватым лицом. Никакого сходства с Иэном, но ее фамильярный тон подсказывает мне, что это его мать Гарриет. Иэн злится. «Почему ты всегда считаешь, что виноват я? Я ничего не сделал. Это Бет». «Прекрасно! Значит, я виновата!» Кидается на Иэна Бет. «Это я все разрушила!» Гарриет расстроена. Мне кажется, она сейчас начнет извиняться за то, что подлила масло в огонь. Но Гарриет смотрит на Роуз, одиноко замершую в коридоре. Девочка выглядит очень маленькой и беззащитной. «Вероятно, вам стоит продолжить свой спор там, где вас не услышит дочь», — тихо произносит Гарриет. Она права. Роуз стоит потупившись, вся ее фигурка выражает протест. Мне передается ее беспокойство. Гарриет идет через длинный коридор к Роуз. Каждый ее шаг сопровождается постукиванием трости по полу. «Роуз, прости, что мы прервали твое занятие. Хочешь еще поиграть на пианино?» Роуз не отвечает, и бабушка кладет руку на плечо внучки. «Все хорошо, моя девочка. Обещаю тебе, все наладится». В груди все сжимается, мне не хватает воздуха. Роуз так невинна и так ужасно одинока. Пожалуй, слишком многое выпало на ее долю. Стать свидетельницей чьей-то гибели, а затем распада своей семьи — это чересчур для любого ребенка. Я начинаю учащенно дышать. Кажется, что стены смыкаются и норовят меня задушить. Картинка передо мной расплывается, и память уносит меня в прошлое. На 30 лет назад, в ночь смерти матери, туда, где я боюсь оказаться больше всего на свете. Мне 7 лет. Я выглядываю из шкафа, правая нога жутко затекла, ведь я всю ночь провела, сжавшись в комок. В комнате темно и тихо. На полу вижу очертания какого-то предмета. Это человек. Меня будто током бьет, когда нога касается пола. Я подступаю к застывшей фигуре. В последний раз громко и испуганно зову «Мама!». Легкие так сдавлены, что мне трудно дышать. Нужно уйти отсюда, выбежать из этого жуткого, удушающего дома как можно скорее. Я скажу Чарльзу, что для меня это непосильная задача. За это дело может взяться другой поверенный. Я делаю шаг в коридор. Зрение проясняется, и я вижу перед собой Роуз. Она так неподвижна, будто сделана из пластика, как и многое в этом доме. Лицо Роуз ничего не выражает. Но я-то знаю, что ее переполняют эмоции. Роуз — самое уязвимое создание, которое я когда-либо встречала. Грудную клетку немного отпускает. Я расслабляю плечи и глубоко дышу животом. Так учил меня психотерапевт. Наблюдаю за тем, как Гарриет берет Роуз за руку и мягко с ней разговаривает. «Пойдем на качели. Свежий воздух нам не помешает, правда? А урок можно закончить и в следующий раз». Она ведет внучку к раздвижным дверям в глубине кухни, в нашу сторону. «После того, как покачаешься, можем заняться поделками», — говорит Бет, когда Роуз проходит мимо нее. «А вечером мы с тобой посмотрим фильм. Любой на твой выбор», — восклицает вслед дочери Иэн. Роуз никак не реагирует на предложение родителей. Я снимаю сумку с плеча и кладу ее на столешницу. У меня чуть было не случилась паническая атака, из-за чего я все еще ощущаю слабость, но душевное равновесие восстановилось. Когда Роуз стояла в коридоре и слушала спор родителей, она напомнила мне олененка в лесу, замирающего при малейшей опасности. Я знаю, каково это, когда человек, который должен тебя защитить, пугает тебя до смерти. Мне нужно преодолеть некоторые трудности, чтобы помочь Роуз, но это сущий пустяк в сравнении с тем, что сейчас испытывает она. Я поворачиваюсь к Иэну и Бет. Они смущены. Я ни на миг не забываю о том, что один из них может быть убийцей. «Мне ужасно жаль», — Иэн громко выдыхает. «Моя мать — хороший человек. Просто она винит меня за то, что произошло с Тиной. Ведь это все разрушило», — говорит он, понурив голову. «И она права». «Гарет перебралась сюда на пару недель после операции на колени». Бет сжимает губы. «Это было 4 года назад». «Ты говорила, что хочешь, чтобы она осталась». «Сначала хотела». Бет пытается совладать со своими эмоциями. Когда она заговаривает снова, в голосе нет резкости. Она снова спокойна и все контролирует. «У Иэна хорошая мать. Она одна растила его, когда отец Иэна оставил их. Ей приходилось убирать чужие дома, чтобы сводить концы с концами. Всю жизнь Гарриет тяжело работала и никогда не жаловалась». «Мы предложили ей переехать, потому что она жила в 4-этажном многоквартирном доме без лифта», — вставляет Иэн. «Было жалко смотреть на нее, ковыляющую с тростью вверх-вниз по ступенькам. Все-таки у нас огромный дом, в котором много пустых комнат». «И у Гарриет прекрасные отношения с Роуз», — добавляет Бет. «Она была строгой матерью, но с внучкой обращается очень ласково», — соглашается Иэн. «Кроме того, мама не вторгается в нашу жизнь. Весь нижний этаж с кухней и гостиной в ее распоряжении. Она в основном проводит время там или в своем огороде. Несколько раз в неделю она ужинает с нами. Вот, собственно, и все общение». «Меня поражает, как Бет и Иэн спокойно выстраивают диалог, говорят по очереди. Так делают многие женатые пары. Отказаться от старых привычек сложно, уж я-то знаю. Я все еще сплю на левой стороне кровати, будто сохраняю вторую половину за Марко». «Еще она обучает Роуз дома», — продолжает Иэн. «Роуз сейчас не ходит в школу. Прошу прощения». В коридоре, на том самом месте, где только что стояла Роуз, возникает учитель музыки. В руках у него черная папка для нот с серебряными петельками. Он настолько худ, что его грудь кажется вогнутой. А как бледен, поневоле начинаешь беспокоиться, не болен ли он. А вот сильный и глубокий голос не сочетается с хилым телосложением. Он будто принадлежит гораздо более крепкому мужчине. «Хотите перенести занятие?» «Простите, Филипп. Да, давайте перенесем. За это занятие мы, конечно, заплатим». Учитель наклоняет голову так низко, что его кивок напоминает поклон. «Всего доброго. Не провожайте меня». Я чуть смещаюсь в сторону, чтобы не упустить из виду Роуз и Гарриет, идущих к качелям, но продолжаю смотреть на Бет и Иэна. «Насколько я понимаю, у вас появилась боязнь стекла», — говорю я. Бет кивает, рот плотно сжат. Иэн подходит ближе к жене и тихо произносит. «Тина погибла при падении, разбив окно». Стекло разлетелось на острые, как нож, осколки, и Бет порезалась до крови. Теперь она не выносит ничего, что даже отдаленно напоминало бы ей о том, как умерла Тина. Застыв, как скала, он изучает меня немигающим взглядом. Тут я замечаю, как что-то мелькает на улице, и всматриваюсь. Роуз бежит на луг, где пасутся лошади. Ее огненно-рыжие волосы развиваются на ветру. Гарриет опирается на трость, наблюдая за внучкой. «Куда торопится Роуз?» — спрашиваю я. Бет оборачивается. «К душечке и табакерке. Это наши кобылы. Общение с ними успокаивает Роуз». Подбежав к серой в яблоках лошади, девочка обвивает ее ногу руками. Кобыла стоит, не шевелясь, и явно ничего не имеет против. «Кажется, что только лошади ее и радуют», — тихо говорит Иэн. С этими словами он вручает мне ключик от сердца моей маленькой клиентки.